Семь ключей к улучшению взаимоотношений. Есть семь положительных и психологически значимых манер поведения, практикуя которые, вам будет легче ужиться с другими людьми. Каждая из них взывает к глубоким подсознательным потребностям других, к их потребности ощущать себя важным, значительным и уважаемым. Эти подсознательные потребности были сформированы в раннем детстве, и если вы сможете удовлетворить их, вы удивитесь тому, как много людей полюбит вас, и согласно закону косвенного усилия, насколько многих полюбите вы сами.